Бросок за Днепр. Приказано готовиться к новой операции. Центральный фронт должен наступать в юго-западном направлении на Шостку, Бахмач, Нежин, Киев, форсировать реки Десну и Днепр и во взаимодействии с Воронежским фронтом овладеть Киевом. Разграничительные линии с соседом – станция Лакинская, Терны, Красный Калядин, Ичня, Киев. Общий замысел Ставки – разгромить вражеские силы на южном крыле Советско-Германского фронта, освободить всю левобережную Украину, сходу форсировать Днепр и захватить на его правом берегу плацдармы. Выполнение этой задачи возлагалось на войска пяти фронтов – Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного. На подготовку нам дали 10 дней. Срок, конечно, явно недостаточный, но откладывать наступление нельзя. Всякое промедление враг использует для усиления своих войск и создания прочной обороны. А у нас уже имелись данные, что гитлеровцы спешно оборудуют мощный рубеж по рекам Днепр и Сож, часть так называемого Восточного вала. Белорусские и украинские партизаны сообщили, что на этом рубеже противник усиленно строит укрепления, подводит сюда войска, значит, будет держаться крепко. Мы ясно представляли себе, насколько трудна и ответственна задача, которую должны решить войска нашего фронта. Они еще не отдохнули после жарких боев на Курской дуге, не успели восполнить потерь. Надо было их обеспечить продовольствием, боеприпасами, фуражом и горючим. Все базы и склады мы старались приблизить к войскам. Начальник тыла генерал Антипенко и его аппарат делали все возможное, чтобы в ходе наступления не было перебоев в снабжении. Должен сказать, что этот энергичный генерал ни разу не подвел нас. И сейчас мы верили, что тыл фронта справится с задачей. Опираясь на опыт боев на Курской дуге, командование фронта и в наступлении большие надежды возлагало на широкий маневр силами. Так как нам предстояло форсировать такие крупные реки, как Десна, Сож и Днепр, начальник инженерных войск генерал Прошляков получил указание создать необходимый резерв переправочных средств. 26 августа Центральный фронт после некоторой перегруппировки начал наступление. Главный удар наносился на Севском направлении войсками 65-й и 2-й танковой сильно ослабленной армии. Их продвижению должны были способствовать фланговые соединения 48-й и 60-й армии, примыкавшие к ударной группировке. Вместе с нами наступал наш левый сосед Воронежский фронт. Его задача – разгромить противника в районе Харькова, а затем продвигаться на Полтаву, Кременчуг и захватить переправы на Днепре. Наступавшую на главном направлении 65-ю армию генерала Батова мы усилили 4-м артиллерийским корпусом прорыва РВКГ. В полосе войск Батова вводилась в бой 2-я танковая армия генерала Богданова. На этом направлении должны были действовать и основные силы 16-й воздушной армии. Партизанская разведка передала нам сведения о вражеской обороне. Много ценных подробностей сообщили местные жители, пробравшиеся к нам через линию фронта. Наши летчики произвели фотосъемку неприятельских позиций. Все эти данные, так же как и показания пленных, свидетельствовали, что перед нами сильный, хорошо оборудованный рубеж. Занимали его войска 2-й немецкой армии. Передний край этих позиций проходил по рекам Сев и Сейм. Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне и превращены в узлы сопротивления. Начиная наступление, мы учитывали все трудности, но, откровенно говоря, упорство противника превзошло наши ожидания. Несмотря на ураганный огонь нашей артиллерии и непрерывные удары с воздуха, гитлеровцы не только не покидали позиции, но и предпринимали яростные контратаки. Десятки танков, сопровождаемые густыми цепями автоматчиков и целыми эскадрильями самолетов, устремлялись навстречу нашим войскам. Бои на земле и в воздухе не стихали ни на минуту. С утра 27 августа мы вынуждены были подкрепить пехоту частью сил 2-й танковой армии. Но в тот же день противник перебросил к Севску еще 2 пехотные и 2 танковые дивизии. Гитлеровцы дрались отчаянно, не считаясь с потерями. Войскам Батова каждый шаг стоил огромного труда, но они настойчиво двигались вперед. К вечеру 65-я армия во взаимодействии с танкистами Богданова овладела Севском. А развить успех не удавалось. Вражеские контратаки следовали одна за другой. Поскольку мы наносили удар на сравнительно узком фронте, противник имел возможность быстро усиливать свои войска на этом направлении за счет ослабления других участков. Короче говоря, делал то же, что и мы в оборонительном сражении на Курской дуге. Надо было лишить его этой возможности. На второй день нашего наступления я приказал командующему 60-й армии генералу Черняховскому нанести вспомогательный удар частями его левого фланга, собрав для этого как можно больше сил. Черняховский сразу понял мою мысль. Очень быстро он сосредоточил в районе предполагаемого удара несколько наиболее крепких дивизий, смело идя даже на известное оголение участков своего правого фланга, и вот войска Черняховского устремились вперед. Если на главном направлении наши части в результате тяжелых боев за 4 дня наступления продвинулись всего на 20-25 километров, то умело организованный Черняховским удар сразу принес более ощутимые результаты. Не встречая сильного противодействия противника, войска 60-й армии продвинулись далеко вперед. Используя наметившийся на этом направлении успех, мы немедленно начали усиливать армию Черняховского фронтовыми резервами, придали ей авиацию. 29 августа 60-я армия освободила Глухов. Стало совершенно ясно, что мы нашли слабое место в обороне противника. Этим надо было воспользоваться, не теряя ни одного часа. Принимаю решение перенести главные усилия на левый фланг фронта. Как можно быстрее перегруппировываем туда силы и средства. 13-я армия снимается с правого фланга фронта и вводится в бой на стыке 65-й и 60-й армии. Сюда же перебрасывается и 2-я танковая армия. Черняховский, развивая наступление, к вечеру 31 августа продвинулся уже на 60 километров и расширил прорыв по фронту до сотни километров. Его войска приближаются к Конотопу. Мы уже на территории Украины. Мобилизуем весь фронтовой автотранспорт для переброски войск и техники в районе прорыва. Снова помог опыт, приобретенный в оборонительном сражении под Курском. Научились мы быстро маневрировать силами. Сейчас это получилось у нас лучше, чем у противника. Немцы поняли, какую угрозу для них создает продвижение наших войск на Конотопском направлении, и стали спешно перебрасывать сюда свои резервы. Но лавину наших войск враг остановить уже не смог. Надо сказать, что немецко-фашистское командование стало все чаще допускать просчеты. Вот и сейчас оно не разобралось вовремя в обстановке и не успело парировать удар. Быстрое продвижение наших войск на Конотопском направлении способствовало и успеху на участке 65-й, а затем и 48-й армии. теперь весь центральный фронт двинулся вперед. Опрокидывая противника, армия Батова с каждым днем наращивала темпы наступления. Войска ее преодолели Брянские и Хинельские леса и к 5 сентября прошли 125 километров на запад. Армия захватила много пленных, в числе трофеев, орудия, танки, оружие и другое военное имущество. Начала продвигаться и 48-я армия, взаимодействуя с 65-й слева и левофланговыми частями Брянского фронта справа. Впереди Десна, широкая водная преграда, которую враг пытался использовать как рубеж обороны. Нужно было во что бы то ни стало не дать его войскам закрепиться здесь. Отдаю приказ Батову ускорить продвижение, сходу форсировать реку и во взаимодействии с 48-й армией овладеть Новгород-Северским. На главном направлении 13-й армии под командованием генерала Пухова тоже достигла Десны. Она получила задачу наступать вдоль левого берега реки и форсировать ее южнее Чернигова, чтобы после двинуться к Днепру, преодолеть его сходу и захватить плацдарм на западном берегу в районе Чернобыль, устье реки Тетерев. Войска 60-й армии, преследуя разбитого противника, сминая его части, пытавшиеся остановить наше продвижение, 6 сентября овладели Конотопом, еще через три дня Бахмачом. Южнее этого города были окружены и после двухдневного боя разгромлены четыре вражеские пехотные дивизии. 15 сентября после короткого боя войска Черняховского освободили Нежин, дорога на Киев была открыта. В это время правофланговые армии соседа слева, Воронежского фронта, вели еще бои на рубеже Ромны-Лоховица, отстав от нашего левого крыла на 100-120 километров. Между войсками двух фронтов образовался огромный разрыв. Черняховский был вынужден часть сил выделить для обеспечения растянувшегося фланга, ослабляя этим свою ударную группировку. Дело, конечно, неприятное, но, с другой стороны, такое глубокое продвижение 60-й и 13-й армий на Черниговском и Киевском направлениях открывало перед нами заманчивые перспективы. Мы могли нанести удар во фланг вражеской группировки, которая вела бои против войск правого крыла Воронежского фронта и сдерживала их продвижение. Тем самым мы не дали бы врагу отводить войска за Днепр, способствовали бы продвижению соседа. Возможно, совместными усилиями нам удалось бы овладеть Киевом. Мое предложение обсуждалось, но не было принято. Больше того, мне выразили неудовольствие, что Черняховский с моего разрешения занял Прилуки, которые находились за пределами нашей разграничительной линии. В связи с тем, что наш левый фланг все более растягивался, по моей просьбе Ставка передала нам из своего резерва 61-ю армию генерала Белова, которую мы вскоре ввели между 65-й и 13-й армиями на Черниговском направлении. Это позволило значительно сузить полосу наступления 60-й армии, что ускорило ее продвижение к Киеву. Я побывал у Черняховского после того, как его войска освободили Нежин. Солдаты и офицеры переживали небывалый подъем. Они забыли про усталость и рвались вперед. Все жили одной мечтой – принять участие в освобождении столицы Украины. Такое настроение, конечно, было и у Черняховского. Все его действия пронизывало стремление быстрее выйти к Киеву. И он многого достиг. Войска 60-й армии, сметая на своем пути остатки разгромленных вражеских дивизий, двигались стремительно, они уже были на подступах к украинской столице. Каково же было наше разочарование, когда во второй половине сентября по распоряжению Ставки разграничительная линия между Центральным и Воронежским фронтами была отодвинута к северу, и Киев отошел в полосу соседа. Нашим главным направлением теперь становилась Черниговская. Я счел своим долгом позвонить Сталину. Сказал, что не понимаю причины такого изменения разграничительной линии. Ответил он коротко. Это сделано по настоянию товарища Жукова и Хрущева. Они находятся там, им виднее. Такой ответ никакой ясности не внес. Но уточнять не было ни времени, ни особой необходимости. Наступление развивалось успешно. Наши войска сходу форсировали Десну, 21 сентября овладели Черниговым, а 13-я армия уже подошла к Днепру, и 22 сентября начала его форсировать на участке Мнёва, Чернобыль, Сташов, севернее Киева. Преодолевая сопротивление врага, используя все захваченные на берегу лодки, плоты, бочки, солдаты под руководством опытных и решительных командиров приступили к преодолению водной преграды на широком фронте. Форсирование обеспечивалось хорошо организованным артиллерийским огнем с берега, орудия били и навесным огнем, и прямой наводкой. Стреляли и танки, подошедшие к берегу. Штурмовая и истребительная авиация поддерживала наземные войска ударами с воздуха. Передовые подразделения пехоты, быстро переправившись на противоположный берег, зацепились за него, отражая атаки противника, пытавшегося сбросить их в реку. Вместе с пехотинцами переправились через Днепр артиллерийские офицеры. Теперь они с плацдарма корректировали огонь батарей. Под прикрытием передовых отрядов на правый берег переправлялось все больше людей. Накапливание наших войск на плацдарме шло быстро. Застигнутый врасплох противник не успевал перебрасывать сюда силы, достаточные для противодействия переправе. По мере накопления на плацдарме отрядов, частей, а затем и соединений со средствами усиления, войска устремлялись вверх, расширяя захваченную территорию. 23 сентября 13-я армия уже занимала на западном берегу плацдарм глубиной 35 и шириной 30-35 километров. Южнее форсировали Днепр войска 60-й армии на участке устья реки Тетерев-Дымер. 30 сентября мы и здесь имели плацдарм глубиной 12-15 и шириной 20 километров. Черняховский получил от меня указание углубить захваченный район, наступая на запад и юго-запад в обход Киева. Но командарма словно магнит притягивал Киев, и он главный удар направил на юг вдоль Днепра. Черняховский упустил из виду, что противнику легче всего было организовать отпор как раз на этом направлении, чему способствовали и особенности местности, и близость города, откуда враг бросал в бой все силы, какие там только имелись. Стремление Черняховского продвинуться ближе к Киеву помешало армии углубить плацдарм. Несколько дней было потеряно в бесплодных атаках. Враг воспользовался этой задержкой, подтянул силы на угрожаемое направление и остановил продвижение наших частей. Не удалось расширить плацдарм и вдоль берега. Севернее 13-й армии на Черниговском направлении развивала наступление 61-я армия. На плечах противника она преодолела реку Снов, подошла к Днепру, и частью сил форсировала его, захватив небольшой плацдарм на западном берегу в районе Нивки-Глушец. 65-я и 48-я армии переправились через Десну и вели бои на Гомельском направлении, преодолевая все усиливающееся сопротивление врага, а он старался использовать лесные массивы, заболоченные пространства и сплошные болота, которыми изобиловала местность. На долю этих армий выпала тяжелая задача. Войска героически выполняли ее, напрягая все усилия, чтобы быстрее преодолеть тяжелую полосу. Это им удалось лишь к концу сентября. Именно тогда 65-я армия подошла к реке Сож, севернее Гомеля, почти одновременно с ней вышла к реке и 48-я армия. Итак, к концу сентября войска правого крыла Центрального фронта на всем протяжении достигли реки Сож и готовились к ее форсированию, а войска левого крыла 61-й, 13-й и 60-й армии к этому времени захватили и прочно удерживали плацдармы на западном берегу Днепра. Задача, поставленная Ставкой, была выполнена полностью. Быстрое продвижение войск нашего левого крыла на киевском направлении заставило противника поспешно отводить свои дивизии, действовавшие против Воронежского фронта. Это, конечно, сильно помогало соседу. И все-таки жаль, что нам не разрешили нанести удар во фланг и тыл вражеским войскам, используя нависающее положение частей 60-й армии. В этом случае мы смогли бы не только более эффективно помочь соседу, но и не дали бы противнику отвести войска за Днепр. 5 октября Ставка приняла решение о передаче 13-й армии Пухова и 60-й Черняховского с занимаемыми ими участками Воронежскому фронту. В разговоре со мной по ВЧ Сталин сказал, что Центральный фронт свою задачу выполнил. Теперь наш фронт переименовывался в Белорусский, и на него возлагались новые задачи.